Я вас очень любила. Вы со мной прекрасно обращались, когда я была жива. И я очень это ценю. Пап, не переживай, что не достал для меня пони. Может, я бы о нем и не смогла заботиться как следует. Постарайся держаться, пап. Прощай, Майкл Ромео, мой верный друг. Передай миссис Андервуд от меня особое прощай и скажи, что она лучшая учительница в моей жизни. Прощайте, миссис Дот и Джимми Сноу и весь шестой класс, за исключением Кей Боб Бенсон, она знает почему. Прощай, Питчи Уигам. Спасибо за личинок. Прощайте все, кто меня любил, когда я была жива, включая мистера Кертиса Хонивелла и его девичью армию. Прощайте, бабушки и дедушки. И один двоюродный дедушка. И тетя Бесс, и Сью Лавелс, и Эдна, которая замужем за матросом в Пенсаколе. Прощай, Анжела, и привет твоим маме и папе. Надеюсь, уши у тебя меньше топырятся. Мистер Пистол, мне жаль, что я посадила вашего брата в тюрьму и, возможно, на электрический стул. Но он этого заслужил. Да и ты, Хэнк Тернер, прощай, если тебя когда-нибудь найдут. Это мое последнее завещание. Простите, что оно такое маленькое, но вы же знаете, почти все мое имущество сгорело. Мою любимую расшитую подушку я оставляю маме. Одежду завещаю Майклу, хотя, может, он и не захочет носить девчачьи джинсы. Если не захочет, отдайте их Петти Руф Когинс. Мою кошку Феликс я оставляю папе. И последнее, что я должна сказать. Я несу ответственность за то, что коктейль-бар сгорел. Я сделала это ненарочно, так что не отнимайте у папы страховку. Все равно ее ни на что не хватит. Дейзи Фэй Харпер.